Глава 11. Во все века семья служила мощным фактором развития человека и общества. Это среда, в которой складываются отношения между людьми, в которой протекает большая часть их личной жизни. Одной из самых важных и ответственных обязанностей семьи является воспитание детей. От родителей во многом зависит личное счастье будущего человека, полноценность его будущей семьи, а отсюда в значительной мере его ценность для общества. Здоровье семьи и общества – это разные вещи, хотя и связанные между собой. Любовь и взаимное уважение между супругами – залог счастья человека. Без них счастья не будет. Даже если у человека все хорошо на службе, его уважают, у него есть друзья, и самое главное – он здоров. Болезнь – несчастье. Она старит и убивает человека. К счастью для нас, мужчин, наши женщины очень часто, почти всегда – в период болезни мужа, как бы она ни была тяжела и длительна, проявляют удивительный такт, нежность и заботу, и искреннюю любовь к своему больному другу. И мне всегда бывает радостно смотреть на таких женщин и гордиться ими. Они никогда не покажут вида, что они устали, измучились, истрадались, и терпеливо сносят капризы больных мужей, сохраняя к ним любовь, уважение и верность. Видел я немало и таких семей, где тяжело больная жена, особенно с пороком сердца, годами оказывается прикованной к постели, а муж терпеливо исполняет домашнюю работу, ухаживает за детьми и ни разу не упрекнет жену, не намекнет на свою усталость. Там, где нет любви и уважения, болезнь чаще приходит, быстрее развивается, хуже поддается лечению и раньше сводит человека в могилу. Перед моим мысленным взором, как живой стоит мой добрый знакомый Василий Васильевич, директор музея. Удивительно скромный и нетребовательный в своих запросах, он при наших встречах ни разу не пожаловался на свое недомогание. Между тем, вид его внушал серьезные опасения. Я не однажды приглашал его прийти ко мне в клинику на обследование, но он уверял, что чувствует себя хорошо. Я продолжал настаивать. «Хорошо», — сказал он однажды, — «сначала вы придете ко мне на работу, я покажу вам музей, а потом и я к вам приду». Мы с женой не стали задерживаться с этим визитом. То, что нам показал Василий Васильевич, произвело большое впечатление. Наш новый друг был не только умелым администратором, но и заботливым хозяином, тонко чувствующим красоту, хорошо знающим историю культуры. В фотолаборатории, где хранились альбомы архитектурных ансамблей, произведения знаменитых и неизвестных русских зодчих. Я вам покажу сооружения, которые украшали наш город, но которых теперь нет. Их снесли, разрушили. Василий Васильевич показал нам фотографии бывших церквей, построенных в 18 и 19 столетиях, надгробные памятники выдающихся полководцев, ученых, писателей. Вот написанная мною статьи в газеты и журналы в защиту памятников старины. Они мне сочувствуют, помогают. Другие, махнул он рукой, и говорить не хочется. Потом зашли к нему в кабинет. Маленькая комната, заваленная вещами, бумагами, фотографиями. Здесь же стоял и диван, заменявший хозяину кровать. «Вы спите тут?» — спросил я. «Да, иногда приходится». «У вас есть семья?» «Да, есть семья», — как-то неохотно сказал он. «Вот завтра приду к вам в клинику, там и расскажу». На следующий день я узнал от Василия Васильевича историю его болезни, которая в какой-то мере явилась и историей его жизни. С первых дней Великой Отечественной войны он ушел в ополчение. Оттуда перешел в действующую армию и пробыл на фронте до победы. Дважды был ранен, но каждый раз возвращался в строй. После войны вернулся в Ленинград и не застал ни жены, ни дочери. Дом разрушила бомба. По слухам, жена с дочерью эвакуировались, но поезд был разбит с воздуха. Все попытки найти следы близких оказались напрасными. Много лет Василий Васильевич жил один. Все казалось, что жена с дочкой найдут.